Глава 4. Лос-Анджелес. Некоторое время спустя. «Эй, красавчик, не хочешь развлечься?» Стоило мне остановиться посреди улочки, как показалась ночная бабочка. Правда, сейчас был день, да и бабочка скорее мотылёк, такой же страшненький. Зато она сразу определила, что я русский. «Нет, спасибо», — ответил ей и задумался над тем, куда я, собственно, пришел. Какой-то извилистый переулок, трехэтажные дома, имеются скамейки и цилиндрические мусорные баки, полные мусора. Окон на переулок не было, лишь имелись двери, причем металлические. Что я здесь делаю? Возникли некоторые сложности, но пока не буду об этом. Прохоров все решает. Я же смог случайно узнать о крысах в этом городе. Потом узнал еще кое-что. И так по цепочке. Так что вот, и я здесь. «Жаль. Тебе я бы сделала скидку». Женщина якобы эротично облизала губы, но нет, она ошибается. В ее исполнении это скорее тошнотворно, нежели соблазнительно. «Тогда что ты здесь потерял? Может, я могу помочь?» «Я ищу Педро. Мне объяснили, что он где-то здесь». «Тогда я смогу тебе помочь. 200 песо, и ты быстро окажешься перед Педро». Она подошла ко мне, но слишком близко не приближалась. А также ловко поймала серебряную монету. В Калифорнии из-за повального мошенничества деньги делают из благородных металлов. Золото, серебро, платина и еще что-то там. Но и медь, конечно, есть. Мелочь местная. Стоит все оно по цене металла. Так что подделывать нет смысла. «Пошли, сладенький». Миляя брюзгшись задницей, проститутка повела меня по переулку, потом свернула еще раз и постучала в дверь четырехэтажного здания, на втором и выше этаже которого имелись маленькие окна с решетками. Будто тюрьма какая. Хотя нет, судя по всему, это ночлежка. «К Педро пришли», — сказала она на местном языке, а затем открылась дверь, и появился загорелый мужчина с длинными усами. Он махнул рукой, и я вошел. Внутри было что-то вроде закрытого бара для своих. На двух стойках танцевали молоденькие девушки, одетые лишь в чулки, пояс и декоративные ошейники с кожи. Но из задниц торчали искусственные кошачьи хвосты. А, ну да, еще имелись кошачьи ушки у них, тоже искусственные. Людей здесь было человек так 40. Многие играли в карты или пили. Причем белыми здесь были лишь барменша с большой грудью, одетая в строгие штаны и жакет черного цвета под белую рубашку, но и танцующие девушки. В этом районе вообще было мало белого населения. В основном латиносы, азиаты, чернокожие да арабы. «Вы только посмотрите, к нам пришла горилла!» — заявил какой-то мужик за столом с картами в руках. И все рассмеялись. Но лишь до тех пор, пока его усы не загорелись. «Сами по себе». «Да-да. Всем так и буду говорить». Тот закричал. Ему в лицо плеснули из бокала, а там спирт. Но барменша была матерой и уже достала огнетушитель. Ну и потушила придурка, залив его пеной с ног до головы. «Кто-то еще желает оскорбить меня?» — поинтересовался я, окинув людей суровым взглядом. И один из них вспыхнул магией, да начал подниматься, но не смог. Его в стул вдавила моя духовная рука. А то аж глаза выпучились от испуга, а люди на него с недоумением посмотрели. «Что? Желающих нет? Ну и хорошо. Мне нужен Педро». «Зачем он тебе?» — спросил другой мужик. Тоже воин-маг, но слабый. Он сидел на барном стуле и развернулся ко мне. Девчата, кстати, все еще танцевали. Им было на все пофиг. У них в ушах микронаушники, они слушали музыку, двигали телами и игнорировали все происходящее. «Есть парочка вопросов касательно крыс». «Мы с этими тварями не сотрудничаем», — сплюнул мужик, а за ним и все остальные. «Я вам языки в жопу засуну, уроды! Расплевались!» — начала ругаться барменша. «До вечера цены повышаю на 20%!» Мужчины тут же скривили лица. «Если я получу нужную мне информацию, сегодня будут гулять за мой счет». Я вытянул пальцы, и меж них появилась золотая монета, а народ загалтел. «Я Педро. Что тебе нужно-то? Мы не имеем с ними дела», — спросил тот мужик перед барной стойкой. «Зато имеет некий Хуан. Я знаю, что ты знаешь, где он». «Хуан имеет дело с крысами», — поморщился тот. «Информация из надежного источника». «Это какого такого?» «Прямо из мозгов одного глупого человека по кличке Арк». «Арк мертв?» «Мертв. Это проблема?» «Нет, Арк не наш, и многие хотели его крови», — покачал тот головой. «Вот и хорошо. Так где мне найти Хуана?» «Не нужно его искать». Он кивнул трем мужикам с картами, и те сразу же встали и умчались наружу. «Скоро его приведут сюда. Мне тоже интересно, что скажет этот пендежа». «Хорошо». Я брякнулся на барный стул и посмотрел на барменшу. «Хороша, сурова и, к моему удивлению, владеет магией. Вижу ее магическое излучение». «Что будешь, здоровяк? Если скажешь тебя, я в тебя перцовым баллончиком пшикну», — заявила суровая дамочка. «Мало какой алкоголь подействует на меня, поэтому дай что-нибудь освежающее». «Хм, звучит как вызов», — дамочка хмыкнула и начала что-то колдовать. А через 5 минут мне поставили какой-то дымящийся коктейль. Народ даже загалдел, с интересом наблюдая, не помру ли я. Прям отчетливо читались их мысли. «Беса дель дьявола, поцелуй дьявола, освежает умников, которые хвастаются своей стойкостью». Она коварно заулыбалась и подставила мне это нечто. «Что ж, попробуем». Я взял его и отпил немного. Хм, остренько, но при этом ощущается прохлада. «Неплохо. Оригинальный вкус и действительно освежает». Я залпом опустошил большой стакан, а кто-то из латиносов даже перекрестился. «Хм, поздравляю. Ты первый, кто сделал это. Видимо, ты действительно сильный». Она не скрывала своего удивления и даже увидела уважение в ее глазах. В этот момент раскрылась дверь, и двое мужиков затащили избитого парня и бросили нам под ноги. «А где Хулио?» — спросил Педро, а мужики нахмурились и со злостью уставились на парня. «Вот как! Хуан, ты убил моего человека? Иди к дьяволу!» — сплюнул стонущий парень, за что получил ногой по лицу от соскочившего со стула Педро. «Ты все равно сдохнешь! Вы все сдохнете!» — прокашлялся тот, а я положил ладонь на плечо Педро и покачал головой. «Сперва я!» Тот кивнул и отошел, а я присел перед парнем, чье лицо было одним кровавым пятном. «Хочешь ты говорить или нет, но ты мне все расскажешь. Просто это зависит от того, хочешь ли ты боли и страдания или нет». «Иди к дьяволу! Я и так покойник!» — прохрипел тот и с яростью уставился на меня. «Безусловно. Ты умрешь, и это не обсуждается. Вопрос лишь в том, как сильно ты будешь страдать». В ответ парень оскорился и попытался откусить себе язык. «Глупо и предсказуемо». Я покачал головой, духовной силой держа его рот, а затем поднялся и взмахнул рукой, призывая Бульку. Она появилась обнаженной, и мужчины оживились. Девушка подошла к парню, взяла его руку да положила к себе на грудь, а потом и внутрь груди. А вытащила уже очищенный скелет. Раздался вопль, чем и воспользовалась Булька, засунув свою руку ему в рот. А затем и вся оказалась внутри парня. Но я уже капнул зельем ему на руку, где еще осталась плоть, обезболивая ее. «Ну, а теперь говори, иначе смерть твоя будет весьма интересной». «Что? Что тебе нужно?» — выкрикнул тот. «Крысы, говори все, что знаешь». Он замялся, но Булька потрогала его внутренние органы, и парень быстро разговорился. А рассказал он такое, что у людей волосы дыбом встали. Парень помогал одной банде переправлять бездомных и похищенных людей в Адагий пансионат для стариков. Этот пансионат и правда существует, а люди эти оформлялись как волонтеры. Стариков туда, к слову, тоже привозили, но лишь из тех семей, кто хочет избавиться от престарелых родителей. Грубо говоря, заплатить и больше не беспокоиться о них. Еще я получил информацию о тех, кто также участвует в этом всем. И тут вышла немалая такая группировка, промышляющая отловом людей. Что такое пропажа сотни человек в многомиллионном городе? Этого даже не заметят. Здесь от наркотиков и рук бандитов каждый день куда больше людей погибает. Как парень выложил все, что знает, булька вылезла из него. «Он ваш», — сказал я и положил на барную стойку золотую монету. «Сегодня все гуляют за мой счет». «Постой!» — остановил меня Педро. «Ты идешь в пансионат?» «Да». «Мы поможем. У меня там дедуля. Он старенький совсем. Ходить толком не может. Ему уход нужен». Легкой смерти парню не дали. Его куда-то утащили и что-то вкололи. А затем началась суета. Покинуть город не так-то и просто. На мостах проводят жесткую проверку. И без специального разрешения город не покинуть. Это сделано из-за обилия людей, приезжающих сюда. Лос-Анджелес — единственный международный порт демократических штатов Калифорнии. И из него в страну попадают тысячи всяких нехороших личностей. Поэтому город закрыт и находится под охраной. Собственно, поэтому я с Прохоровым и не смог выехать. Нужно сделать пропуск. Но кому надо, пропуск не нужен. Так что через час мы оказались на небольшой пристани на берегу острова. Со мной было человек 300 бойцов-латиносов. А в воде нас ожидали рыболовецкие шхуны, в которые мы и погрузились вместо рыбы. А затем переплыли на другой берег, устроившись у небольшого причала, где нас уже ждали пикапы, на которых мы и направились к поселку. Пансионат находился в небольшом закрытом населенном пункте недалеко от города. Там росли фруктовые сады, жили состоятельные люди, и все вызывало доверие у людей. Но попасть к родителям было нельзя, дабы они не вспоминали о детях, и у них не началась депрессия. Их отдавали с концами. Поэтому-то пансионат был закрыт для посещения и посторонних лиц. Населенный пункт, в котором располагался пансионат, тоже был закрытым. Там жили обеспеченные люди, и их поселок был огорожен стеной. Все же здесь монстры водятся, да и бандиты. Так что на въезде имелась охрана, причем внушительная. Однако наши водители как-то по-особенному посигналили, успокаивая охрану, и свернули налево. Мы поехали вдоль стен, и, объехав поселение, увидели другую огороженную территорию — пансионат. Пятиметровая стена с колючей проволокой, мощные ворота и КПП. Миленько. Ворота выбил один маг, запустив в него мощный огненный шар. КПП просто сгорел вместе с охраной. За стеной нам предстали красивые сады, места для прогулок, где можно было заметить редких стариков и сиделок. Пруды, несколько небольших сооружений, вроде теплиц и огородики. А в центре находилось большое овальное здание, аж в 4 этажа. Вот к нему мы и подъехали. И бойцы начали занимать территорию, а я с Педро направился внутрь. Правда, встречали нас не очень радушно. 2 охранника, выскочив из дверей, открыли по нам огонь из пистолетов, но я применил на них татуировку приручителя, и оба непроизвольно стали крысами. И пока они недоумевали, я метнул 2 духовных полумесяца, снося им головы. Далее мы вошли в пансионат, и с нами куча бойцов. «Кто вы? Что вам надо?» — выкрикнул какой-то старик в строгой одежде, и он человек. «Нам нужны крысы. Посиди в сторонке, старик», — приказал я, указывая на диваны. «И тогда ты выживешь». «Какие крысы? О чем вы?» — прокричал тот. А я бросил ему под ноги 2 крысиные головы, а затем бойцы затащили трупы охранников. «Садись на диван, старик», — приказал я, выпуская ауру. И тот все же сел, куда я сказал. А затем началось. Сиделки, санитары, охрана и просто служащие обращались в крыс, и пытались нас сожрать. Но все они были слабаками. Так, пешки. Главная же крыса нашлась в подвале. «Боже!» Педро стошнило, когда мы зашли в хорошо охраняемое помещение. Точнее, оно таким было, но десяток воинов-крыс, которые его охраняли, сейчас лежали в коридоре, истекая крысиной кровью. И теперь понятно, почему была такая охрана, ведь внутри творился настоящий ад. Сотня с лишним человек были разорваны на части, и там, в озере из крови, на горах плоти, сидела жуткая крыса, жрущая плоть. Немолодая, совсем немолодая и сильная. «Как вы посмели потревожить мою трапезу?» — пропищал монстр, выпуская скверну, из-за которой начали гнить тела и плоть. Кровь пожелтела и стала походить на гной, да и запах тут же появился. Я же, вытолкнув Педро, обратился лешим, после чего рядом появились 8 дриад. Березки в кактусовой броне, а мы с Николь сами стали кактусами. «Переручитель!» — прошипел тот. «Ага, а ты труп». Я вытянул руки и начал поглощать скверну, чем перепугал монстра. «Это невозможно!» Крысолёт попятился назад и, поскользнувшись на гнилой плоти, рухнул в зловонный гной. «Возможно. Все возможно. Я вот все хотел опробовать кое-что». Я жутко заулыбался и пошел вперед. «Молодые крысы, с ними все понятно. Они не приручаются, зато их облик развеивается. А вот старые... Вы куда меньше люди, чем они. Сама ваша душа менее человеческая». «Не подходи! Не подходи, я сказал!» — взревел монстр и бросился в атаку. От него исходила могучая сила, но вдруг по всему помещению пробежала волна энергии и начала расти белая трава, поглощая то, что осталось от людей. Чудище тут же попятилось назад, боязливо пища. «Думаю, сперва стоит тебя немного успокоить». Я оскалился и бросился в атаку. Монстр выстрелил сгустком скверны, но ему навстречу вылетели мои волосы лианы. Они гнили, касаясь скверны, а также насыщались энергией и начинали сиять, повышая свою сопротивляемость скверне. Так что лишь половина лиан сгнила, а затем я поймал сгусток руками и полностью поглотил его. «Чудовище! Ты чудовище!» — пропищал крысолюд. «Знаешь, от тебя это звучит обидно». Я подбежал к нему и ударил ногой с разворота прямо по морде. Монстра откинуло, а там уже дриады с шипастыми булавами. И они принялись лупить уродца со всей дури. А он сбил их своим хвостом и, поднявшись, побежал к выходу. Однако Николь уже поджидала его. Впрочем, и я уже был рядом. Миг, и я ударил кулаком крысе по уху, а затем навалился, повалив тварь, и начал хорошенько мутузить. Монстр попытался вспыхнуть скверной, но мы всей толпой ее поглотили. «А теперь давай попробуем мою новую татуировку», — улыбнулся я, демонстрируя левый кулак с сияющей татуировкой на кисти. И ей же дал крысе по морде, потом еще и еще. Это была максимально рабская татуировка, созданная имперскими мастерами для экспериментов поимки крысы. Дикие крысы, которых мы поймали при помощи поселения аборигенов, являлись полноценными чудовищами. Я уже проверил их в духовном пространстве, а также их можно приручить. А вот что касается старых крыс, вот, к примеру, этой, которая жила здесь как король. «Слышь, крыса, приручайся! Приручайся, кому сказал, тварь!» Я бил и бил его, а затем татуировка засияла, как и крыса. Но вдруг мне резко обожгло руку, и татуировка выгорела. Но и крыса. Ух, этот уродец начал обращаться в неведомую хрень, состоящую из человека и крысы. Но вдруг, вспыхнув энергией, лопнул. Нас окатило ею, и часть была скверной, а остальное — золотой энергией очищенной. И это было тяжко. Но я понял, что произошло. Татуировка подвела. Монстр оказался слишком сильным для нее. В момент приручения чудовище обращается энергией и заточается в душу приручителя. Но татуировка не смогла осилить столько скверны, дабы приручить крысу. И почему гениальные мысли лезут, когда я полуживой? Тяжко, блин. Но я все же поднялся. Дриады похрюкивают и дергаются. Николь, стоявшая у выхода, более-менее целая. Трава почти вся погибла, но уже начала восстанавливаться. Жаль, что не смог поймать тварь. Так бы я допросил ее. Но ничего, все еще впереди. Очухавшись и приведя себя в порядок, отозвал женщин и вышел наружу, где уже ожидали десяток бойцов и Педро. «Он сдох. У вас что?» «Крысы!» — помрачнел он. «С десяток людей положили. И сейчас столько же отравлены. Но деда моего нет. Здесь почти никого нет». «Ясно. Что по людям?» «Те, кто действительно люди, собраны. Но их мало, как и персонала. Здесь почти все комнаты были пусты. Там уже давно никто не жил». «Понятно». Далее я осмотрел оставшуюся часть подвала, ничего хорошего не находя здесь, разве что большую такую печь, в которой можно отлично сжигать трупы. Наверху же, как Падре говорил, лишь один этаж частично заселен стариками для ширмы. Они нужны, чтобы показывать их людям. Вот с ними и работал обычный персонал. Их было 11 человек, и всех собрали в подвале, где я убил главную крысу. Людей немного тошнило от всей этой жести, которую они видели вокруг. Трава, кости, гниющая плоть, которую поглощает трава и прочее. «А теперь рассказывайте, что знаете. Я подумаю, что с вами делать. Но сперва предупрежу. Я духовный практик и могу определить ложь». Я сел на стул, поставленный напротив людей. А рядом стоял Педро и один из его бойцов с камерой в руках. Николь, к слову, уже помогала исцелять раненых. Да и тех, кто не ранен, но поражен скверной, тоже лечила. «Мы не виноваты!» — выкрикнула сиделка. «Вранье!» — покачал я головой. «Я читаю ваши мысли. Не забывайте об этом. Поэтому давайте с самого начала и по существу». «А если по существу?» То оказалось, что этому месту уже черт знает сколько лет. И это всегда так было. Людей привозили, и они пропадали. А этим отлично платили за то, что они ничего не видели и молчали. Ничего интересного люди не рассказывали, хотя приходилось давить на них. Разве что управляющий, тот старик в строгом костюме, кое-что поведал. «Лист посещения?» — переспросил я. «Да, здесь была очередь, и...» — начал он говорить, но вдруг вспыхнул скверный и сгнил. «М-да. Ну и ладно. Думал я, но нет, тут все вспыхнули скверной, весь бывший персонал». Кажется, враг активировал какое-то крысиное заклинание. «Наружу!» — приказал я и сорвался с места. И весьма вовремя, ведь в пансионат въезжали войска, какой-то ЧВК или группа наемников. Они тут же открыли огонь по людям Педро, разнося машины и загоняя латиносов в здание. Я же наоборот выскочил наружу и тут же схватил пулю в грудину. Правда, она бессильно расплющилась и упала на пол, но важно не это. Тут к нам приехали 6 колесных то ли танка, то ли зенитки. В общем, жесть какая-то со множеством стволов на башне. А еще из машин повалили солдаты. Крупные солдаты в крутом снаряжении. Ну, в том плане, что все выглядело технологично, эффектно и не факт, что приспособлено к реальному бою. Также там ехал один броневик, из которого никто не вышел. Он остался позади. «Руки!» — кричали мне солдаты. «Ноги!» — ответил я им, на каждом по очереди применяя татуировку. Однако все это были люди. «Сложите оружие и не пострадайте!» — громко приказал я, настроившись на ментальную волну одного из противников. Так я мог говорить с ними на одном языке. Тут все просто. Ты посылаешь мысли в голову человека, и он сам их переводит в речь. Я эту речь и произношу. По крайней мере, так я все это ощущаю. «Руки!» — повторили те, и на меня навелись башни. И в этот момент из пансионата вылетел труп крысы. Я подхватил его духовной рукой и бросил людям. «Вы крыс защищаете?» «Если да, то я объявляю вас предателями человечества и уничтожу!» Крысы все вылетали и улетали, а я их бросал перед собой. В этом пансионате вместо того, чтобы ухаживать за стариками, их скармливали крысам. Также сюда привозили людей под видом волонтеров и тоже скармливали крысам. Так что если вы сейчас же не опустите оружие, я вас уничтожу. Всех!» Вспыхнув аурой, топнул ногой. И в этот момент броневик, стоявший позади военных машин, начал разворачиваться. «А вот и крыса попалась! Не уйдешь!» — выкрикнул я. Но это было сказано для солдат, дабы не подумали, что я на них нападаю. Из моей спины вырвались драконьи крылья, и я полетел за ПТРом. И бойцы, к моему удивлению, не открыли по мне огонь. Похоже, они все-таки наемники. Броневик попытался уехать, но я метнул несколько алхимических бомб, которые покрыли дорогу идеально гладким льдом, и машина забуксовала. А затем я упал на крышу броневика и сильно топнул, слегка сминая корпус. Потом я просто продолжил пинать несчастную машину, пока наружу из дверей не выскочили двое мужчин. Оба получили молниями и попадали. Но это не крысы. А вот главная крыса не спешила выходить. Я чувствовал панику. Запрашивает подмогу? Нет. Пытается уговорить ЧВКшников убить меня. Но уже поздно. Пробив корпус машины, я расширил дыру и увидел невысокого худого мужчину. Я вытащил его и отбросил, а затем применил татуировку для демаскировки. И вот он, крысолют. Правда, почему-то белый, и хвост наполовину откушен. «Пощади!» — пищала крыса и пыталась убежать, но я придавил монстра к земле. «Почему я должен тебя пощадить? Ты ничего не сможешь мне сказать. Уверен, у тебя в голове тоже есть куча заклинаний, убьющих тебя, если ты откроешь какую-то тайну». «Не убьют! Я бракованный, очистился сам!» — пропищал крыс. «И я людей не ел! Мне нет нужды, бракованный!» «Хм, тогда хорошо. Поспи пока!» Схватив крысолюда за пасть, залил ему прямо в горло зелье, и тот отрубился. Затем из земли вырвались корни и связали монстра. Ну и пошел я к солдатам. «Вы все видели. Вас наняли крысы, так что уходите». «Мы уйдем», — на удивление быстро ответил их командир. Он был неотличим от остальных бойцов, точно такая же экипировка. И после его команды люди полезли в машины и уехали. Как-то все легко вышло, но уж непривычно. Ладно, что делать дальше? Почти весь наш транспорт уничтожен, а еще в пансионате остались старики. М-да. И что с ними делать-то? Хотя это проблемы Педро. Думаю, он не оставит стариков. Главный вопрос — что делать с крысой и действительно ли он бракованный? Хм, возможно, и в Лас-Вегас нет нужды ехать. Крысы сами к нам приедут и попытаются убить. Хе, а ведь я только приехал в эту страну. И, кстати, а как там Мирослав?